35-е. Я дышу серебром и харкаю медью. Меня ловит багром и дырявой сетью. Я дразню гусей и иду к бессмертию. Дайте мне хворостину. Я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека. Выносите святых и портрет генсека. Раздается в лесу топор дровосека. Поваляюсь в сугробе, авось остыну.